держит тебя рука, гонит демонов тьмы. Сам себе отдаешь приказ, все дальше и дальше иди. Смерть играет отбой, право жить за тобой. Через боль, через страх, через страх смелый шаг. Пусть он не мыслим, белый плен, белый ад, белый ад, но в тебе есть воля к жизни. Через миг, через бой, право жить за тобой. Жить за тобой.